Прежде всего, как всегда, мы будем благодарить нашего Господа за то, что Господь дал нам такое благоприятное время, спокойное, свободное, когда мы можем вот так вот свободно приходить на наши места общения, молиться Господу и читать Его святое и божественное Слово. Оно всегда шло впереди, как я всегда подчеркивал, впереди всех знамений, впереди всех чудес, и оно и сзади, и спереди объемлет все то, что сегодня мы наблюдаем происходящим вокруг нас. И потому нам очень хочется, чтобы это Слово Господне, оно еще в большей мере заполняло наше сердце. И Господь дает нам такую возможность. И сегодня брат Сережа прочитал вот это место из книги Езекииля, что этот поток течет из-под храма, и я обратил внимание, вообще-то, вы тоже читали неоднократно, там написано, что все будет живо, куда эти два потока войдут, и там будет рыба в своем виде, вот в таком, в котором она должна быть. Вы знаете, у Господа на все есть свой стандарт. И с одной стороны, и похожих деревьев нет, и похожих людей нет. Ну, как похожих? Они копировали один другого. Но, тем не менее, один вид никогда не переходит в другой, и есть стандарт определенный. И потому, когда Господь нам говорит свое слово, Он нам рисует стандарт христианина, какой он должен быть. Мы очень часто не совсем понимаем вот эту истину, потому что христианство – это что-то гораздо более высокое, чем просто добропорядочность, чем просто мораль. Знаете, по-человечески, если мы будем рассуждать, то надо быть справедливым, надо быть честным и так далее, и так далее. Но христианство идет дальше еще. Оно требует быть милостивыми. И вот когда мы читаем тут 33 главу, это тоже говорит о том, какими мы должны быть в нашей жизни. Это фотографии, другими словами, христианина, хотя здесь еще было время Ветхого Завета, Господь говорил о чем-то вдаль, но тем не менее, я когда читаю, это нечто похожее на пятую главу Евангелия от Матфея, 5, 6, 7, там заповеди блаженства. Помните? И вот если их читать, то вы знаете, что, насколько мало сегодня настоящих христиан. Блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ну, а сегодня блаженны те, от которых плачут. Вот они считают себя блаженными. И вы читаете, вот вы найдете, насколько все на большую высоту поднято. Блаженны милостивые, ибо не помилованы. Что такое милостивые? Согрешили против тебя, а ты просто проглотил, забыл, не стал разборок никаких делать. Согрешили, что ж. Милость, помиловал просто. Это не значит, потому что милуют кого? Милуют того, кто преступление сделал против кого-то. Потому что не надо миловать того, кто не виноват вообще ни в чем. Его не надо миловать, а милует того, преступника милует. Или, допустим, читаем вот в Священном Писании, я неоднократно напоминал, что говорит, дал в долг и не требуй назад. Как много у нас сегодня таких есть? Мы сегодня говорим о том, что мы взяток не берем, в рост не даем, но что дал, то отдай назад. А это уже не христианство, если хотите. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Христианство начинается, что толку, какая польза, или какая разница, если вы любите тех, которые вас любят? Вот все так делают, все так делают. А вот когда вы любите тех, которые вас ненавидят, не просто равнодушные. Равнодушные, это, наверное, легче переносится. А вот те, которые терпеть не могут и любить, это уже христианство. И не языком, не наружным поведением, а внутренним. Я не раз говорил на эту тему, что когда читаем первую главу к филиппийцам, там Павел говорит о том, что очень сильно любит филиппийцев, говорит им одну такую вещь: молюсь за вас, чтобы ваша любовь возрастала, говорит, в познании и во всяком чувстве. Так что в познании проще. Вот прочитал, как надо любить, как надо поступать, и уже нормально. А вот в чувстве, чтобы сердце было согласно с тем, что голова подсказывает в единстве, а вот тут часто бывает разрыв. Потому что мы делаем только потому, что знаем, что так написано и так надо. А это уже под диктовку закона, это уже под диктовку буквы. А Писание говорит, это должно быть в чувствах. Поэтому, наверное, если бы Бог, вот после сегодняшних моих слов, мне сказал или вам сказал, что у вас не хватает любви, ну и надо с этим согласиться. Да, потому что много мы что делаем под влиянием буквы. И это уже хорошо. Я не хочу сказать, что тут не надо. Потому что как бы мы ни выполняли Слово Господне, то если мы его выполняем, то Бог нас судить за это не будет. Мы же выполнили. А вот благословить, я эту мысль часто повторяю, не один раз, она очень важная, тоже не за что. Почему? А потому что в этом случае Бог не смотрит на лицо, а смотрит на что? На сердце. А сердце-то не то. А сердце-то не то. Поэтому нам просто сегодня очень важно через Слово Господне проверить себя, чтобы узнать, а что от нас Бог требует, какой должен быть портрет христианина, если так можно выразиться. И мы уже понимаем, что смотрим не на то, вот как мы в собрание приходим, а с желанием или по обычаю и по обряду. Может быть и так. Но я думаю, на разбор все ходят не по обычаю, потому что так мало. Хотя могло быть гораздо больше. И здесь же уже точно, наверное, идут люди, которые хотят что-то. Ну, а в собрании вообще, я не думаю, что сегодня вот именно столько людей могли быть на разборы. Ну, если бы даже меня убеждали и пытались убедить, что именно вот столько, то я все равно же не поверю. Все равно же не поверю, потому что я понимаю хорошо, что у кого-то причины серьезные, основательные, а у кого-то просто нужды нет. Я не раз вспоминаю, еще раз напомню, когда одну из сестер, это еще было давно, может, лет 30 назад, спросили, говорят, а почему ты на разбор не ходишь? Она говорит, меньше знаешь, меньше спрос. Меньше знаешь, меньше спрос. С одной стороны, это так, это точно так. Говорит, кому больше дано с того, что больше спросится, все на своем месте. Но здесь уже Бог смотрит вот на что. Мог ты знать это или просто не хотел? А Бог знает, что не мог знать, никто никогда не говорил, и просто по своей халатности пропускал вот эти времена общения и не знал, потому что очень хитрый был. Это ж лукавство. Это ж лукавство, говорит. Меньше, говорит, знаешь, меньше спрос. Но тут уже так вот не оправдаешься перед Господом, потому что Бог скажет, ты мог бы быть, ты мог бы это знать, но если ты этого не знаешь, только потому что, ну, безответственны в этих вопросах. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Мы продолжаем эту 33 главу Исаии читать. И останавливались в прошлый раз на этих текстах Писания. Я сегодня только перечитаю. Мы довольно-таки подробно останавливались на каждом тексте, начиная с 15 стиха. Там даже кто может жить при огне пожирающем, кто может жить при вечном пламени. И еще раз перечитываю. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, это еще раз повторяю, вы знаете, что настолько надо быть осторожным, чтобы говорить истину только. Почему я и говорил, если вы помните, что лучше помолчать в некоторых вопросах. Потому что иногда мы что-то принимаем за истину и передаем как истину. А там до истины очень-очень далеко. Так говорят, как от земли до неба. выражение такое. Поэтому вот здесь Писание говорит, что будьте очень внимательны в этих вопросах, потому что, особенно сегодня, настолько много лжи, настолько много неправды и делается, и произносится, что очень трудно нам будет разобраться, а что есть что на самом деле. А что есть что на самом деле? Говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Ну и мы, значит, я обращал внимание, вот тот, кто эти требования выполняет, написано, тот будет обитать на высотах. А вы знаете, что такое на высотах обитать? Если уже так просто по-человечески рассуждать, конечно, здесь имеется в виду духовная высота. Когда человек и чувствителен, и откровение у него есть, это вот те высоты духовные, где, находясь, на которых человеку очень трудно увлечь каким-то заблуждением, потому что сразу чувствуешь, что что-то не то, что-то не то. Даже по словам, по анализу, что сказано, иногда не разберешься, а вот сам дух человек чувствует, с которым он приходит, тот будет обитать на высотах. Находящийся на высоте, в безопасности, его и не достать с земли высоко. И видно сверху хорошо. Вот два преимущества. Одно, значит, от земли далеко. Что значит сегодня быть от земли далеко? Это значит правильно реагировать на то, что происходит вокруг нас. Вот это земное. А оно значит, что оно оставляет следы. Это огорчение, это разочарование очень часто, это вот проблемы вот эти земные. И согласитесь со мной, что если не уметь, так сказать, быть свободными от них, они очень сильно влияют и на нашу духовную жизнь, кто находится на служении, и на служение влияют. Это очень редкие люди, типа апостола Павла, помните, у него были проблемы. Я напомню, когда разногласия с иудеями по поводу закона, и он шел к апостолам в Иерусалим, он же не знал, как они его встретят, там, как они его примут. Это же всегда так, кто его знает? Сам в себе Павел, он был уверен, что он делает. Но вы знаете, очень много зависит от того, как еще и поддерживают. Его сбить нельзя было, апостола Павла. Но для него не безразлично было, что скажут остальные апостолы. И если вы помните, они, значит, шли, но, наверное, если бы я шел, то по всем церквам, молитесь за меня, я там не знаю, что ожидает, вы знаете что, и так далее, и так далее. А они шли и радость производили. Вот понимаете, вот насколько они могли подняться над землей, над обстоятельствами. И только потому, что они знали, что они делают. В некотором смысле слова, действительно могла быть эта тревога, а как, что дальше будет? Я представляю, что если бы, допустим, Петр, Фома, Иоанн не приняли Павла, остановить они его не остановили бы, но уже смотрели бы на него не совсем так, те, которые слушали Петра, Иоанна, Фому и так далее. Вы меня понимаете, что я говорю? Это было бы не совсем приятное явление. Хотя я хорошо понимаю, Павла не остановили бы. Он говорил, я знаю, кого уверовал. Я, говорит, знаю, от кого принял. Ну, он знает, а я-то не знаю. И начинаю о Павле рассказывать всем. Что кто его знает, может быть, не совсем открытым текстом. Ну и, конечно, люди слушают и тоже насторожены. И поэтому для него было очень важно, как примут апостолы. Но не знаючи, что будет впереди, тем не менее, он не уныние сеял, не страх сеял, он великую радость производил. И силы не теряли. Вы знаете, как у нас часто бывает? Вот я говорю о том, что значит на высотах находиться. Вот я не просто взял вот перечень требований и так далее, а дальше следствие. Вот у кого будет жизнь не вот так, тот будет обитать на высотах. А на высотах это значит, есть возможность любой обстановке, независимо от того, что на земле делается, быть сосудом Божьим, угодным для употребления на всякое доброе дело, в любое время и на любом месте. И не всегда же так бывало. И Павел, Петр, Христос, вы помните, никогда не теряли общение с Богом и силы. Сколько о Христе говорили, помните? Всякое, как и о нас, наверное. И даже говорили, что он изгоняет бесов силой князя бесовского. Это же надо иметь такую слепоту. Хотя там была не слепота, там было просто наглое вранье. Книжники, фарисеи, особенно верхушка, Христос их когда разоблачил? Вы помните, когда он притчу сказал, что там хозяин отдал виноградник, потом отлучился, а потом присылал слуг одних, других, третьих, чтобы дали плоду. Они одних били, других убивали. А после, наконец, послал сына своего. Помните эту притчу? И виноградары сказали, вот идет наследник. Они уже не сказали, вот идет очередной из пророков, вот идет очередной из помазанных каких-то, на уровне людей. Вот идет наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет чье? Наше. Поэтому он им сказал, вы, говорит, хулите Дух Святой, когда говорите, что я изгоняю бесов силой князя бесовского. Потом и предупреждает, это говорит, все просится. А вот хула на Дух Святой не просится ни в чьем веке, ни в будущем. Предупредил их, серьезно предупредил. И вы знаете, что впоследствии дальнейшие события, они показали, что эти люди шли как волны убой, как мы сегодня говорим. Помните, когда пришли и донесли им, что Иисус Христос воскрес, они поверили, что Он воскрес. Они поверили, что Он воскрес. И сказали, только никому не говорите. Но скажите, что когда мы спали, пришли ученики, украли его. А говорят, а вы не бойтесь, что вас казнят. Мы за вас заступим. Денег им дали. Это же было сознательно все. Это уже было, допустим, люди простые, допустим, в евреи, они поверили вышестоящим. Они искренне заблуждались. Как когда-то, помню, никогда не забуду брата Гончарика, который любил часто повторять, искренне заблуждаются. Так что, если вы даже искренне, то не исключает, что заблуждаетесь. Вы меня понимаете, о чем я говорю. Люди считают, что если это искренно, то уже не может заблуждение. Ничего подобного. Может быть. Научили, так поняли. Люди верят, и вопросов нет у них никаких. Однозначно понимаю, что вот так и не иначе. А на самом деле это бывает совсем по-другому. И вот эти люди уже и дальше научили и поддерживали, и угрожали. Помните, они уже не могли остановиться, хотя прекрасно понимали, что есть на самом деле, что и было воскресение. То те, которые были в заблуждении, у них открылись глаза, и они покаялись. А кто делал сознательно, они так и не покаялись. Во всяком случае, в Священном Писании мы не находим, чтобы Анна, Каиафа и другие, чтобы не покаялись. Ну, не написано. Может, и покаялись, не знаю. Но во всяком случае, в Библии об этом не написано. Поэтому сегодня, почему, допустим, у нас сегодня проблемы, у меня, у вас, где-то что-то достигает, где-то что-то пораненное бываем, где-то что-то неприятное, не на должной высоте. Не на должной высоте. И здесь уже надо винить не кого-то, а винить самого себя. Обидел меня кто-то, кто-то сказал, опустились у меня руки. Это кто это делал, он будет отвечать сам. А вот за то, что я расклеился, я буду отвечать. Я буду отвечать. Вы понимаете, о чем я веду речь? Мы-то готовы будем винить всех, кроме себя, что все кругом виноваты, а я вообще ни в чем не виноват. Но это не так. Мы есть мы, кто-то есть кто-то. Вот, да, например, да. А почему это больно? Конечно, я понимаю, что неприятно, то неприятно. А вот, допустим, какое-то возмущение отрицательное или впоследствии какая-то жестокость появляется, это уже говорит о наших минусах. Что дьявол где-то имеет конкретно доступ. Имеет доступ, потому что где-то не сбодрствовали, не совершенство характера. Поэтому на сегодняшний день уже говорить о вечности, я уже не буду говорить о вечности, туда ничто нечистое не войдет, только чистое. А пока на земле, то Бог пользуется всем, и чистым, и нечистым. Дает возможность проявиться человеку, его характеру. Я просто напомню, я так сейчас как-то читаю вот исход Израиля из Египта, то там неоднократно повторяются слова: «А я ожесточу сердце фараона». Помните? Как будто Бог сам, столько у него много жестокости, что он ее может наделять всех. Ожесточу. Там речь не идет о том, что ожесточу, сам жестокость какую-то дам, но просто дам сердцу фараона проявиться, чтобы он открылся, какой он есть на самом деле. Вы знаете хорошо, что Бог очень часто просто людям запрещает делать то, что они хотят. Они долго, может, вынашивать планы, строить, но ничего не получается. А тут приходит момент, когда Господь дает добро. Потому что без Его разрешения никто ни одного слова не может сказать. Хотя очень часто хочется. И я хорошо понимаю одну такую вещь. Когда, допустим, человек делал какое-то преступление перед Богом, за что ему наказание положено и так далее, и так далее, после он покаялся или исповедовался, то если Бог простил и закрыл, оно никогда не вылезет наружу. Все, вопрос закрыт. Кто-то может знать, кто-то, может, очень хотел бы это сказать, но у него запрет стоит. Но когда дело не до конца доведено, когда человек что-то сделал, но остается непрощенный, иногда многократно повторяет эти грехи, то впоследствии приходит время, когда Господь терпит, а потом раз, позволяет кому-то раскрыть все это. Я хорошо понимаю, говорят так. Ну, не буду вот это говорить, что я хотел сказать, не хочу. Но я просто вот эту мысль проведу до конца, которую веду. Но если что-то раскрывается, где-то задним числом поднимаются вопросы, это говорит о том, что с человеком не все в порядке. Я не имею в виду клевету, которую дьявол носит. Я это не имею в виду, потому что есть клевета еще в придачу. Есть то, что обвиняет в том, чего не было. Или обвиняют в том, что где-то в мире еще было где-то далеко. Это две разные вещи. Но вот то, что происходит с нами, как с христианами, и мы вроде закрыто, вроде наладили дело, но еще впоследствии раскрывать и нельзя закрыть, значит, что-то было недоделано. Что-то было не совсем так, как человеку казалось, на самом деле не совсем так было. Поэтому я просто хотел бы, чтобы на эти вещи мы обратили внимание сегодня, потому что это тоже вопрос нахождения на высоте определенной. И я и взял вот это место: тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Неприступные скалы, почему они неприступные? Потому что вот эти заповеди, они все исполнены были, и дьяволу не за что зацепиться. Потому они неприступные. Но если что-то было нарушено, у него есть зацепка. У него есть зацепка. Уже есть доступ, приступать может. Потому здесь сначала перечислено вот порядок, вот Божьи требования, а дальше следствие их исполнения. Неприступные скалы. Я не раз повторял, и сегодня еще раз напомню, что тогда дьявол не имеет доступа, когда у нас нет его вещей. Вещей я имею в виду не только вещи, а вообще имею грехи какие-то. И я не один раз напоминал из Деяний апостолов, когда против апостола Павла серебряник Димитрий и ему подобные ремесленники возвыгли бунт и гонение. Вы помните, собрали там город целый сошел, кричали «Велика Артемида Ефесская». Помните это место Писания? И я думаю, что вы помните, во всяком случае, я об этом говорил не один раз, чем их блюститель порядка утешил. Это был представитель власти. Он сказал им так, говорит, мужи иудейские, послушайте, говорит, меня. Или граждане вот этого города Ефес, послушайте меня. Эти, говорит, мужи, храма Артемидина не обокрали. И богини вашей не хулили. Так что вы к ним пристали? Понимаете? Вот у него ничего не было. У них из храма этой богини Артемиды, которую почитает вся вселенная. Помните это выражение? То есть это ценности общемирские. Говорят, у них этого нету. Они ничего не украли. И они богини вашей не хулили. Они проповедовали Христа. Вот и все. Они Христа проповедовали. У них вещей нету с этого храма. Поэтому если у нас сегодня есть вещи дьявольские, не говорю про наркотики, порнографии, еще что-то в этом роде, еще что-то в этом роде, это его вещи. Или музыку слушать, тяжелый рок, это его вещи. И не ожидайте, что что-то будет толковое. Это его вещи. Обокрали. Обокрали его храм, его вещи у вас, вы никогда не будете свободны с этими вещами. Только поймите меня правильно, что я имею в виду, когда говорю вещи. Это может быть оккультное, это может быть оберги какие-то, это может быть еще что-то, а может быть просто грехи, которых человек любит, это его вещи. И только тогда могли защитить представителей власти тем, что ничего чужого нету. Насколько сегодня говорят, плагиата было в своем уме, теперь есть. Глянь, думаю, когда только что покаялся, думаю, что тут за музыка в этой песне? Потом вспоминаю, это где-то год было, полтора, как я показал. О, так это ж с мирской песни мелодия взята. Думаю, что она у меня путается, вроде слушаю песни, но я же где-то когда-то слышал все это. Оказывается, оттуда взято. Или слова почти один к одному, только чуть-чуть заменено. Оттуда взято. Как вы думаете, оно переворот внутри сердца сделает или нет? Ничего подобного не сделает. Это оттуда. Может, оно просто человеческое. Может, оно даже не бесовское, но оно ж не Божие. Оно ж не от того источника. Об этом-то думать надо. Опять-таки повторюсь. Я хочу, чтобы мы были на определенной высоте, чтобы было наше убежище, скалы неприступные. Что такое неприступные? Не за что зацепиться, это гладкие. Ну, ни за что не зацепишься. И вы помните, вот насколько трудно было первое время воевать, когда Моисей с Аароном выводили народ из Египта. Бросили жезлы. Бросил жезл свой Аарон, змеем стал. Бросили чародей, и что, тоже что было? Тоже змеи стали, живые. А за ними то стояли разные личности. За змеем Аарона, змей. Но там стоял Бог за этим жезлом. А здесь тоже змеи, но тут дьявол. Взяли воду в кровь превратили. В одном случае Бог стоял. В другом случае кто стоял? Дьявол. Вот так и исцеление, которое сегодня получают люди. За одними Бог стоит, за другими обман стоит. Это то, что называем ложное целительство и так далее, и так далее. О чем я не буду говорить. Я просто говорю об этих вещах, я очень хочу, чтобы ничего чужого не было в нашей жизни, чуждого, ничего абсолютно. За все мы можем не понимать, а Бог все видит, это чужое или это настоящее. Купили вы, допустим, как пример, на рынке что-то, идете, подходит, говорит, слушай, это моя сумка. Ну, как ее на рынке купила? Украли и продали, моя. А что вы думаете, такого не было? Когда в церкви украли аппаратуру музыкальную, потом пошли на рынок и нашли. Говорят, ничего подобного. А он знает, где там знаки стояли эти. Говорит, мое, отдавайте, это ворованное. Каждый хозяин свою вещь узнает. И потребует отдай. Ты можешь говорить, что не знаю, можешь говорить, неизвестно, как оправдываться, но хозяин, у которого эту вещь забрали, он узнает свою вещь и потребует отдай или дай место в твоей жизни, или вещь отдай, или отдай деньги. Это моя вещь. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня понимали эти вещи, это не просто Бог говорит что-то, вроде бы ему нечего говорить, да надо время занять. Он хочет, чтобы мы были свободные. А свободные когда? Когда на высоте неприступные скалы. Если бы мы жили где-то на Луне, или где-то в каком-то месте, где греха нету, тогда незачем были бы скалы неприступные, незачем были бы высоты. Но все дело-то мы живем на земле. А на земле грех царству, и нам надо искать место. И Писание говорит, ну, ж не просто место, с одной местности в другую переехать. Куда бы ни переехал, дьявол тот же самый. Немножко только лицо другое меняет. А вот когда Бог что-то советует, это именно вот то место, где можно укрыться. И первое, говорит, будет обитать на высотах, убежище в неприступные скалы. И вот что интересно, хлеб будет дан ему. Ему не надо будет спускаться на землю, чтобы искать хлеба. Бог ему даст хлеб. Там подаст на той высоте, где он находится. Мы иногда этот хлеб ищем на земле. Где-то в романах, где-то в фильмах, которые, ну, в некотором смысле, и моральные, и хорошие. Но это на земле. А вот то, что мы имеем в Библии, это тот хлеб, который с неба дается. И говорят наши братья, которые в свое время сидели в тюрьмах, они были вынуждены некоторые тексты Писания находить в мирских книгах, потому что Библия была редкостью. И они брали, читали и находили вот тексты Писания, но уже понимали их не в извращенной форме, как там их подавали, а понимали как Писание. Они были вынуждены это делать. А в нас сегодня никакой нужды в этом нету.